оазисах проблем не было, привезенные товары приняли без замечаний, за быструю доставку приплатили сверхоговоренного. И захотели увеличить список товаров в следующий раз. Значит, можно обойти конкурентов, расширить дело и получить больше прибыли. Правда, тревожил обратный путь, точнее его конечная часть. Что там на границе? Действительно ли степняки напали на Хартымен? Смогла ли армия отбить нападение? В душе Вильдерг не верил, что степняки, даже объединив силы трех кочевий, способны нанести серьезный урон королевству. Слишком большая разница в силах, слишком велик разрыв в военных технологиях, да и армия знает свое дело. Но уверенность уверенностью, а сомнения терзали душу. И перевозчик сейчас гнал от себя сомнения, не желая забивать голову раньше времени. Когда настанет пора возвращаться, тогда и будет думать. Пиво пошло на ура. После похлебки во рту от специй полыхал пожар, и затушить его смог только Нушкач. По вкусу он напоминал портер, но был мягче. Наемники и разведчики сидели в стороне от костра под основанием пирамиды, не спеша потягивали пиво из глиняных кружек и молчали. Говорить было неохота, да и не о чем. За прошедшие дни наговорились. Герман с Киром долго гадали, что же за напасть грозит Хартымену. Пока что вторжение степняков подходило лучше всего. Возможно, вслед за войском трех кочевий на восток двинет и вся степь. Произойдет попытка вытеснить население королевства с земли. Это выглядело правдоподобно и реально. Тем более первые шаги степняки сделали. Только непонятно, каким образом два землянина смогут остановить вторжение. Кир предположил, что цель их миссии – привести помощь с побережья. Герман идею не поддержал, но и не опроверг. Кто знает. Мирт и Бертам идею нашествия степи дружно отвергли. Для этого надо объединить все кочевья и хорошо заплатить. Очень хорошо. Но кочевья вряд ли примут кого-либо старшим над собой. Для них независимость как воздух. Была еще догадка. Хартымену угрожает природная катастрофа. Увиденное в степи заставило серьезно отнестись к такой версии. Камнепад с небес, ураганы, чудовищные разряды молний способны натворить дел. Но только если вся эта катавасия двинет на королевство. И как спасать от нее? Договориться с небесной канцелярией? А на побережье что? Пункт связи с всевидящим? Вдоволь обсудив все версии, наемники решили оставить домыслы до того момента, пока хоть что-то прояснится. В дороге особенно заняться нечем. Бесконечный разговор когда-нибудь надоедает, и наемники развлекали себя как могли. На привалах и ночевках выполняли простые упражнения, тренировались, подключили к этому делу разведчиков. Те были не прочь узнать кое-что новое в военном искусстве. Местный вариант рукопашного боя, в том числе с оружием, был проще земного, не так развит. Хотя с ножом и штыком солдаты обращались умело. Но все равно уступали землянам, за которых играл более высокий уровень развития методик. В тренировочных схватках Кир и Герман побеждали чаще. Зато разведчики отыгрались в фехтовании. Хорошо владел саблей Бертом, а Мирт вообще был виртуозом. Капрал и стал обучать наемников премудростям фехтования. У Кира выходило неплохо, все-таки за спиной секция фехтования. Герман тоже делал успехи, но более скромные. Памятуя наставления инструкторов, он попробовал наложить технику ножевого боя на фехтование. Кое-что вышло. Одиночные и сдвоенные удары отбивал хорошо. Но дальше этого шло туго. Ветров на саблю и не надеялся. Хватит с него автомата и пистолета. Главное не подпускать врага ближе 2 метров. Спать, как обычно, легли с заходом солнца, чтобы утром встать к заре. Вильдерг придерживался такого графика, хотя некоторые торговцы и перевозчики водили свои караваны и ночами при свете луны. Наемники, по старой привычке, спали одетыми и обутыми, только шнуровку распустили. Ноги отдыхали от обуви днем, когда ехали верхом. Также по привычке разгрузки и автоматы положили у головы, а ремень с кобурой справа. И первое, что делали утром, это брали в руки пистолет. Небо впервые за несколько дней было ясным, и Герман долго смотрел на звезды, вспоминая, когда в последний раз любовался ими. С этой мыслью он и уснул. Сны здесь Ветрову снились крайне редко. Это были какие-то отрывочные фрагменты, без связи и смысла, из головы вылетали моментально. Видимо, мозгу хватало того, что происходило наяву. А в этот раз мутная галиматья вдруг перешла в нечто понятное и знакомое. Вдруг всплыла первая жена, потом проститутка из какого-то вертепа во Франции, а потом появилась некая безликая фигура и навела на Германа ствол винтовки. Герман прыгнул в сторону и хлопнул рукой по кобуре пистолета. В этот момент винтовка выстрелила. Герман выскочил из сна мгновенно, уже с пистолетом в руке. Выстрел бухнул еще раз, уже наяву. Откуда-то слева раздался крик Кира. «Гера, за камни, бля, за камни!» Дважды повторять не надо. Герман перекатился, подхватил разгрузку и автомат и прыгнул за большой валун, что лежал метрах в трех. В слабом пока свете наступающего дня взгляд успел выхватить мелькающие фигуры и вспышки выстрелов. Вокруг все гудело. Кричали люди, гулко били штуцеры и пистолеты, ржали лошади, скрипели крепления повозок. Вдалеке были слышны свисты и вой, а также отрывистые хлопки ружей. Сознание отметило странный звук выстрелов, не похожий на привычный уже приглушенный бой штуцеров. За валуном уже сидел Бертом, сжимал в руках штуцер, осторожно выглядывал из-за выступа и щурил глаза. Он обернулся на шум и посмотрел, как Герман лихорадочно завязывает шнурки на ботинках и натягивает ремень и разгрузку. «Доброе утро», — усмехнулся сержант. Герман сердито буркнул и туже затянул шнуровку. «Кочевники в гости пожаловали», — добавил Бертом. «И с ними еще кто-то». «Кто?» — не понял Ветров. «Не знаю, но у кочевников ружей нет, а по нам кто-то бьет не только из луков». Герман, наконец, справился с разгрузкой, положил автомат на землю и вытащил бинокль. Осторожно выглянул из-за валуна. Справа и слева за камнями, повозками и телегами лежали караванщики. Впереди, слева, у костра, какой-то охранник то и дело вскакивал на колено и стрелял. Рядом двое возничих перезаряжали ему штуцеры. Еще левее метались лошади. Охрана сгоняла табун к лагерю. Фигуры напавших мелькали на удалении 50-100 метров. Это были кочевники. Некоторые ползли вперед, прикрываясь кустами и камнями. Те, что поближе, били из луков. Герман перевел взгляд еще дальше. Оптика выхватила несколько смутных фигур метрах в 200 от лагеря. Эти вели огонь из чего-то дальнобойного, и порох у этого чего-то был бездымный. Рядом кто-то упал и не сильно толкнул в плечо. Герман скосил взгляд. Слева сидел Кир, в разгрузке, с автоматом, но без кепки. «С добрым утром!» – выдохнул он. «Хорошая побудка! Видел ребятишек с винтарями?» «Видел. А с чего взял? Что с винтарями? А во!» Кир раскрыл ладонь, и Герман увидел бесформенный кусок металла. Это была расплющенная камень-свинцовая пуля, причем заключенная в оболочку. Кусок оболочки торчал из лепешки свинца. «Щелкнуло в метре над головой», — сказал Кир. «Эти ребятишки вооружены получше охраны. И откуда у них такие штучки?» К ним подвинулся Бертом. «Кочевники окружили лагерь, пытаются подойти ближе. А те, что за ними, бьют здорово. Двоих на моих глазах приложили». «Кто они?» Сержант пожал плечами. «Не знаю, но штуцеры у них сильные». «Это не штуцеры», — поправил его Кир и отбросил сплющенную пулю в сторону. «Это винтовки». «Что?» Кир не ответил. Выглянул из-за валуна, посмотрел по сторонам и перевел взгляд на каменные пирамиды. «Где Мирт?» «Вон, за камнем лежит. Выцеливает кого-то». «Давай к нему. Сидите на месте. Головы не подставляйте. Посмотрите, где наши кони». Кир поправил ботинки, закинул автомат за спину и достал нож. «Ты что задумал?» – спросил его Герман. «Посмотрим-ка на этих ребят». Видя, что Герман не понимает, Кир добавил. «Сверху. Залезем на пирамиду». «Сложно», – заметил Бертом. «Хотя стены неровные, изъедены, есть за что зацепиться». «И падать невысоко», – добавил Кир. «Гер, ты готов?» Герман кивнул. План Кира был рискован, но хорош. Сверху и впрямь видно лучше. Кир выбрал одну из крайних пирамид, невысокую, зато стоящую на отшибе. Южная сторона пирамиды была более пологой, а ветры и дожди изрядно выщербили ее. По крайней мере, влезть можно. Наемники хоть и не были альпинистами, но уж азы скалолазания знали. Помогая друг другу, цепляясь за выступы и втыкая в щели ножи, кое-как влезли. «Обратно не полезу», – устало выдохнул Кир, падая на камень. «Лучше прыгну». «Здесь 8 метров, голову расшибешь». «Зато лететь недолго», – хмыкнул Кир и вытащил из футляра бинокль. Бой был в самом разгаре. Под прикрытием неведомых союзников, разбитые на небольшие группы кочевники пытались подойти как можно ближе, то и дело стреляя из луков. Охрана сдерживала натиск, отстреливая наиболее наглых. Кое-где дело доходило до рукопашной. Крики, вой и мат иногда перебивали звуки выстрелов и звон стали. Табун стражники не отдали, увели к пирамидам, потеряв несколько лошадей. Но этим успехи охраны и ограничились. Неведомый враг не давал встать в полный рост и перейти в атаку. О том, чтобы сесть на коня, не могло быть и речи. Стрелков наемники засекли быстро. Десяток человек в незнакомой одежде, совсем не похожей на одежду степняков, расположились полукругом и палили по охране. Оптика позволила рассмотреть и оружие. Это были самые настоящие винтовки. Правда, однозарядные. Патроны унитарные, их тоже рассмотрели. Никаких нудных операций с досылкой пули через ствол и последующей утрамбовкой шомполом. Стрелки выбрали хорошие позиции. Но из-за опасения промахнуться в полутьме подошли ближе, чем следовало. И сами могли пострадать от ответного огня. Однако охране сейчас было не до них. Они отбивали очередной натиск кочевников. «Хороший план», — одобрил Кир. «Одни прикрывают, другие штурмуют. Правда, сил у кочевников маловато, но прорядить караван они смогут». Герман отложил бинокль, перевел прицельную планку на автомате со 100 метров на 300. «Пора вмешаться в процесс». Кир тоже убрал бинокль, снял со спины калашников. Вдруг усмехнулся. «Ты чего?» «Да вспомнил наши прикидки при сборах. Брали бронежилеты, считая, что серьезного оружия здесь нет». «Ну?» «Вот оно, серьезное. Винтовочная пуля наши броники вполне может взять». «Может», — после короткой паузы кивнул Герман. «Хотя не факт. И смотря с какой дистанции». «Угу. Но нам это до лампочки. Броня вместе с баулами внизу». Герман фыркнул. И впрямь глупо вышло. «Что значит внезапность?» «Начали», — скомандовал он, вкладывая выстрел в подствольный гранатомет. «Я спугну их, а ты снимай». Кир прижал приклад к плечу и коротко буркнул. «Готов». Хлопнул выстрел. Граната взмыла в воздух, описала полукруг и упала метрах в 5 позади крайнего справа стрелка. Тот дернулся, вскочил на колено и неловко упал. Зато его сосед, лежавший метрах в 20, проявил завидную реакцию. Взлетел на ноги, прыгнул в сторону и вдруг рухнул в траву. Выстрел Кира достиг цели. Через 2 минуты ситуация на поле боя изменилась. Вступление наемников со своим оружием принесло свои плоды. Стрелки, видя, что по ним ведут огонь, начали менять позиции, потом отходить. Но не всем это удавалось. Лишенные поддержки кочевники прекратили натиск. а охрана, наоборот, пошла вперед. Люди Тьена были хорошо обучены и знали, что такое залповый огонь. После дружного залпа они атаковали противника. Степняки этого не выдержали, начали откатываться быстрее, а кое-где побежали. Пуля ударила в камень в десятки сантиметров от Германа. Тот мгновенно отпрянул в сторону и чуть отполз. «Обнаружили!» — крикнул Кир, ловя на мушку очередного противника. «Метко бьют!» Уцелевшие стрелки действительно вычислили, откуда по ним ведется смертоносный огонь, и попробовали сбить врага с пирамиды. Камни надежно защищали землян, однако ответный огонь затруднял стрельбу. «Вижу его!» — прошипел Кир, ведя стволом справа налево. «Валуна, сука! Да их там двое!» «Кир, давай вниз!» — вдруг рявкнул Герман. «Нахрена?» «Язык нужен! Надо узнать, кто это!» Кир сделал два выстрела и поставил автомат на предохранитель. Снял с бокового ремня разгрузки моток троса, бросил другу. «Обмотай вокруг камня, спустимся по ней. Ты перчатки не посеял?» «Нет». Спуск по веревке был делом привычным. Кир слетел вниз первым. Герман следом. Внизу дернул за второй конец троса, и узел у камня развязался. Трос соскользнул к ногам. Кир выскочил к повозкам, глянул по сторонам и, не найдя никого, крикнул. «Сержант! Сержант, иди ее мать!» Бертом показался из-за валуна, лежащего левее метрах в 20. Что-то неразборчиво произнес и опять исчез. Кир ничего не понял, ругнулся и побежал к нему. Над головой свистнула пуля, с приглушенным звоном ударилась о камень. Кир нырнул вниз, потом в два прыжка достиг валуна и едва не налетел на сержанта. «Ты чего сидишь здесь?» Сходу закричал Кир и вдруг замолчал. Взгляд вычленил лежащего Мирта. Капрал опирался локтями о землю и, закусив губу, смотрел на разорванную, окровавленную штанину. «Черт, как угораздило!» «За лошадьми побежали, вот его и зацепило», — пояснил Бертом. «А где лошади?» «За пирамидой, целы». За спиной трижды прогрохотал автомат. Кир обернулся и увидел подбегавшего к ним Германа. «Уходят кочевники!» — крикнул тот. «Надо спешить! Где лошади?» Герман забежал за валун и тоже увидел Мирта. Помянул такую-то мать. «Кир, займись им, а мы с сержантом попробуем захватить пленного». «Нет, Бертом, веди наших коней, живо!» Кир упал на колени, вытащил из кармашка разгрузки пластиковую коробку, а из нее шприц-тюбик с промедолом. Снял зубами колпачок и всадил иглу в бедро Мирта. Потом извлек из другого кармашка перевязочный пакет, скрыл его и приложил к ране. «Эвор, ты как?» «Ничего», — прошипел капрал. «Терпимо. Сейчас полегче будет. Прижми пакет. Мы вернемся, и я займусь раной». Бертом привел коней наемников. Те вскочили в седла. Кир сверху крикнул. «Перевяжи его пока, и за вещами присмотрит». «А вы куда?» Наемники не ответили, пришпорили коней и рванули вперед. Кочевники оставили лошадей в лощине в километре от пирамид, а к лагерю подбирались ползком. Туда они и отходили сейчас. Охрана преследовала их недолго, так как не могла покидать лагерь. Бой еще продолжался, но перешел в фазу затухания. Степняки били из луков, отбегали, опять били и опять отбегали. Герман с Киром забирали влево, обходя врага с фланга. Взглядами держали бегущие фигуры с винтовками, не обращая внимания на кочевников. В пылу погони увлеклись и выскочили на большую группу степняков. Те кого-то тащили, видимо, раненого. При виде двух всадников степняки вскинули сабли и луки. Пришлось осадить коней и прыгать на землю. Кир в прыжке умудрился швырнуть гранату в толпу. Взрыв раскидал степняков. Кого-то зацепил, остальных напугал так, что те рванули едва не наперегонки. Герман переставил переводчик огня на очередь и отработал двумя короткими. Свалил двоих, потом еще одного. Кир заметил прыгнувшего в сторону кочевника и побежал за ним. Герман решил нагнать врага верхом, развернулся к коням и... выдал сочную руладу. Кони испугались громкого взрыва и огня и рванули в сторону лагеря во весь опор. Догнать их нереально. Герман сплюнул и побежал за Киром, не забывая поглядывать по сторонам. И буквально через 20 метров наткнулся на бездыханное тело в траве. Рядом с ним лежала винтовка. Кочевник сперва убегал. Несся со всех ног, забирая к лощине. Но Шилов успел отрезать путь и теперь гнал врага в сторону пирамид. Видимо, кочевник понял, что уйти ему не дадут, а может, просто устал. Вытащил саблю, выставил ее перед собой и пошел на противника. В планы Кира урок фехтования не входил. Не снижая скорости, вскинул автомат, дал одну очередь под ноги кочевнику, а вторую над головой. Кочевник отпрыгнул, побледнел и опустил саблю. Понял, что она бесполезна. Потом вдруг развернулся, чтобы дать дёру. Но Кир уже настиг его и с прыжка врезал прикладом между лопаток. Затем закинул автомат на плечо, вытащил веревку из нагрудного кармана куртки и оседлал лежащего без сознания врага. «Ну вот, а то сабли, сабли», —